Глава восьмая. Когда в лагере узнали, что быстрый бегун задумал совершить набег на осенебойнов, к вигваму его стали стекаться воины. Все хотели попасть в его отряд, потому что быстрый бегун пользовался славой непобедимого вождя. Он мог повести за собой всех воинов нашего лагеря, но нельзя было оставить лагерь без мужчин. Очень не хотелось обидеть кого-нибудь отказом, но после долгих совещаний с вождем нашего племени одиноким ходоком он объявил, что поведет только три отряда или братства, входящие в союз братства-друзья, ловцов, смельчаков и бешеных собак. Сам он возглавлял отряд ловцов. Кое-кто из этих отрядов уже отправился на войну под предводительством военного вождя племени, одинокого бизона. В наш отряд вступили 180 человек, считая быстрого бегуна и меня. Поздно вечером послал он за мной и стал перечислять вещи, которые я должен был нести. Трубку его, боевой наряд, запасную пару мокасинов, несколько лассо, а также мешок с нитками из сухожилий, шильями, иголками и кусками кожи для починки одежды и мокасинов. Затем он рассказал, какие возлагаются на меня обязанности. Я должен был собирать хворост для его костра, готовить ему пищу и днем и ночью быть наготове, чтобы исполнять все его поручения. На следующее утро Красные Крылья приказал своим женам поставить вигвам для потения. В этом вигваме должны были собраться мужчины нашего клана, которым предстояло вступить на тропу войны, и в присутствии воинов старик хотел извлечь из-под покрова свою священную трубку. Когда все было готово, мы вошли в вигвам, оставив у входа одеяло и одежду. Перед вигвамом пылал костер, возле которого лежали раскаленные до красна каменные глыбы. Красные Крылья уже ждал нас. Трубку свою он положил на шкуру, разостланную у его ног. Покрышка вигвама сделана была из старых шкур, сквозь которые просачивался тусклый свет. Быстрый бегун сел по правую руку старика, я по левую. Остальные 10 человек нашего клана уселись в кружок. Впервые вступил я в священный вигвам для потения, и мне очень хотелось, чтобы поскорее началась церемония. Но все сидели неподвижно, все молчали. Я так волновался, что едва мог усидеть на месте. Издали доносилось пение священных песен. Каждый клан поставил вигвам для потения, и в этих вигвамах собрались воины, отправляющиеся в поход вместе с быстрым бегуном. «Почему же мы мешкаем в нашем вигваме?» — думал я. Наконец заговорил старик Красные Крылья. «Думал я о тропе, лежащей перед вами. О тропе, по которой много раз ступали мои ноги. Отойдя от мохнатой шапки, последнего холма в цепи волчьих гор, увидите вы каменного бизона, лежащего на открытой равнине. Помните, вы должны остановиться перед ним, помолиться и принести жертву». «Да, мы не забудем о жертвоприношении», — сказал быстрый бегун. Тогда старик приказал женщинам вкатить в вигвам камни. Кто-то приподнял край шкуры, и раскаленные до красна камни, опаляя траву, вкатились в круг воинов. Палками их столкнули в яму, вырутую в центре вигвама. Красные Крылья окунул в чашу с водой высушенный хвост бизона и обрызгал камни. Раздалось шипение, и густой горячий пар наполнил вигвам. Я чувствовал, что задыхаюсь. Красные Крылья затянул песню древнего бизона. Вскоре мне легче стало дышать, и я присоединился к хору. Снова побрызгал старик раскаленные камни, пот струился с меня ручьями. Мы спели одну за другой еще три песни, какие поются при церемонии извлечения трубки. Затем женщины просунули в вигвам угли, и красные крылья закурил трубку, выпуская дым по направлению к небу и земле, а также на север, юг, восток и запад. Громко молил он богов послать нам победу, сохранить нашу жизнь и защитить нас на тропе войны. Все мы по очереди сделали несколько затяжек, и церемония была окончена. Мы завернулись в одеяло и, захватив одежду, побежали купаться. Вернувшись домой, я увидел, что обе шкуры пойманных мною бобров аккуратно натянуты на ивовые обручи. Вычищены они были так, что с внутренней стороны казались белоснежными. Полюбовавшись ими, я пошел к красным крыльям поговорить с ним о поставленных мною ловушках. Он меня успокоил. Сказал, что если бобры попались в ловушки, то за один день они не испортятся, так как вода в запруде ледяная. Он обещал поехать туда на следующее утро и ловить для меня бобров, пока племя не переселится на другое место. «Как ты добр и великодушен!» — сказал я ему. Он ответил, что я должен иметь свое собственное ружье. Оно понадобится мне, когда я сделаюсь ловцом орлов и буду один уходить в горы. А теперь я шел на войну без ружья. Я знал, что Красные Крылья не может отдать мне свое и остаться безоружным. Пока я не вернусь, он должен будет доставлять мясо не только в свой, но и в мой вигвам. Дело нелегкое для слабого старика. Подходя к нашему вигваму, я услышал пение, и мне показалось, что поет мужчина. Я был так удивлен, что остановился как вкопанный и стал прислушиваться. Мужчины никогда не заглядывали в наш вигвам. Наконец я разобрал слова песни. «О-хой-хай-и-я! Теперь поплатятся враги! Заплатят за зло, какое мне причинили! Убившие моего сына сами будут убиты! Убиты сыном моего сына!» «О-хой-хай-и-я-я! Маленькая выдра! Он, внук мой, идет отомстить за смерть отца! О-хой-хай-и-я! О-хо-хай-и-я!» Пела моя бабушка, но мне не верилось, что это ее голос. О, какую ненавистью дышала песня! И привиделись мне окровавленные тела, простертые на равнине, и мертвые широко раскрытые глаза. Оборвав песню, старуха крикнула моей матери: «Не нравится тебе моя песня? Малодушны вы, женщины из племени Пикуни! Вам хочется, чтобы ваши сыновья ни на шаг не отходили от вигвама. Я рада, что маленькая выдра происходит из другого племени. Ты не можешь его избаловать, он пошел в отца». «Да я и не балую его», — отозвалась мать. «Я хочу, чтобы он шел на войну, но не брони меня за то, что мне грустно. Мой муж, мой добрый, смелый муж, покинул меня и не вернулся домой. Могу ли я не думать? Молчи! Ты накликаешь беду!» — перебила ее старуха. «Я беру назад жестокие мои слова. Мне так же грустно, как и тебе, и на сердце у меня тяжело, но скоро он придет. Мы должны скрыть нашу тревогу и встретить его улыбкой». Потихоньку я отошел от вигвама и долго бродил по лагерю. Они так и не узнали, что я слышал их разговор, а я был рад, что его подслушал. Значит, бабушка любит и мать мою, и меня, хотя сердится и ворчит на нас обоих, — думал я. Длинным показался мне этот день. Несколько раз навьючивал я на себя вещи, которые мне предстояло нести, и старался разместить их как можно удобнее. Наконец я решил повесить за спину лассо и сверток с трубкой быстрого бегуна, а также мой лук и колчан со стрелами. Коробки с боевым нарядом вождя и мешки с необходимыми в дороге вещами я повесил по бокам. Я тащил на себе громоздкую поклажу. но вещи были не тяжелые. На закате солнца воины собрались перед вигвамом быстрого бегуна, а вокруг толпились провожавшие нас женщины и дети. Быстрый бегун, белый медведь, начальник смельчаков, и железная рубаха, начальник бешеных собак, в последний раз курили в вигваме и беседовали с красными крыльями. Мать и бабушка стояли за моей спиной. Прощаясь со мной, они обещали заботиться о волчонке Непоке. В сумерках наши начальники вышли из вигвама, и я занял место позади быстрого бегуна, который возглавлял отряд ловцов. За ними следовали смельчаки, а бешеные собаки замыкали шествие. Все молчали, когда мы проходили мимо вигвамов. Женщины были печальные, но не плакали. По крайней мере, мы не слышали рыданий. Выйдя из лагеря, мы переправились через реку и двинулись на юго-восток, пересекая равнину. Когда забрезжила заря следующего дня, мы подходили к порогам реки. Привал мы сделали на склоне холма, с которого открывался вид на речную долину. Здесь мы улеглись и стали ждать восхода солнца. Когда оно взошло, все мы обратились к нему с молитвой. На равнине внизу у реки паслись стада бизонов и антилоп. Быстрый бегун приказал пятерым воинам добыть для нас мясо. Мы видели, как они спустились в глубокий овраг, тянувшийся по направлению к реке, как, крадучись, приближались к маленькому стаду бизонов. Овраг круто поворачивал в сторону, и мы потеряли их из виду. Все мы изголодались по мясу и едва могли усидеть на месте. «Если их постигнет неудача, долго мы не увидим мяса», — сказал один из воинов. «Стадо обратится в бегство и спугнет всю остальную дичь». «Да, пожалуй, они не убьют ни одного бизона», — отозвался другой. «Молчите! Зачем вы накликаете беду?» — прикрикнул на них быстрый бегун. «За такие слова вы двое будете лакомиться одними копытами!» Все мы расхохотались. Вскоре увидели мы 5 облачков дыма, поднявшихся над кустами во враге. Прогремело 5 выстрелов, и стадо обратилось в бегство. 2 бизона лежали распростертые на земле, а третий кружился на одном месте. Когда он споткнулся и упал, все мы вскочили и побежали по склону. 4 воинов начали сдирать шкуры с бизонов, а мы уселись на землю и терпеливо ждали, пока они свежевали туши. Я первый получил куски мяса, приходившиеся на долю отряда ловцов, и попросил дать мне язык и ребра бизона для моего начальника. Просьба моя была тотчас же исполнена. Лагерь мы раскинули в большой роще, и для каждого отряда разложили 7-8 маленьких костров. Быстрый бегун расположился на отдых в тени ив у самой реки, в стороне от большого шумного лагеря, чтобы смех и болтовня не мешали ему сосредоточиться. Так всегда поступали вожди отрядов. Хорошо зная обязанности носителя трубки, я не ждал приказаний. Быстро разложил я маленький костер и, набрав несколько охапок травы и листьев, устроил ложе для вождя. На углях я поджарил для него язык бизона, а для себя кусок мяса. Когда мы поели, он послал меня за белым медведем и железной рубахой, с которыми хотел выкурить 3 трубки. Я сидел в стороне, подбрасывал сучья в костер и прислушивался к беседе. Быстрый бегун сказал, что предоставляется им право ежедневно выбирать воинов, которые должны караулить в то время, когда мы спим. А в полдень нужно сменить караульных, стоявших на страже с утра. Зашла речь о том, какой дорогой идти нам к неприятельскому лагерю. Мы думали, что осинебойны находятся неподалеку от устья малой реки, впадающей в большую реку. Железная рубаха советовала идти долиной большой реки, пока мы не попадем на след врагов, но дядя мой согласился с белым медведем. который предлагал спуститься по реке Медведь к большой реке, пересечь равнину, дойти до гор Медвежья Лапа, затем пробраться по восточному склону Волчьих гор к большой луке Малой реки. Докурив третью трубку, Белый Медведь и Железная Рубаха удалились, а дядя отослал меня спать в лагерь, приказав вернуться под вечер. Я направился к кострам ловцов. Воины курили, болтали, перебрасывались шутками. Кое-кто вздумал надо мной подсмеиваться. Меня спрашивали, нравится ли мне быть вьючной лошадью и много ли надеюсь я захватить трофеев. Но я слишком устал, чтобы им отвечать. Растянувшись в тени высокого тополя, я крепко заснул. Проснулся я, когда косые лучи солнца обожгли мне лицо. Я сел и не сразу сообразил, где я. Повсюду меж деревьев лежали спящие люди. Крадучись, покинул я лагерь и пошел к тому месту, где отдыхал мой дядя. Видя, что он еще спит, я снова лег и заснул. На закате солнца Быстрый Бегун разбудил меня и послал купаться. В реке уже плескались воины. Холодная вода нас освежила. Выкупавшись, я расчесал и заплел волосы в косы, потом разложил костер и приготовил ужин. В сумерках вернулись караульные. Донесли, что все спокойно, и жадно набросились на еду. Я навьючил на себя поклажу и последовал за дядей в большой лагерь, где он долго беседовал с Белым Медведем и Железной Рубахой. Я слышал, как он им говорил, что надеялся увидеть вещи и сон, но спал без сновидений. Мы продолжали путь и переправились ночью через несколько притоков реки два священных вигвама. В течение следующих трех ночей мы шли долиной реки Медведь и, наконец, раскинули лагерь неподалеку от того места, где эта река сливается с большой рекой. Находились мы на расстоянии нескольких часов ходьбы до форта торговцев длинных ножей. Утром Белый Медведь и Железная Рубаха, отдыхая у нашего костра, завели разговор о торговом форте, о товарах, которыми торгуют белые, и о начальнике форта Длинноволосом, Александр Калбертсон, женатом на женщине из племени Пикуни. Быстрый Бегун заявил, что Длинноволосый человек храбрый, великодушный и честный. Такие люди нечасто встречаются среди белых. После этого разговора мне очень захотелось увидеть форт, блестящие тяжелые ружья и товары, а также белого начальника, который взял в жены женщину из нашего племени. Но захочет ли он говорить со мной, думал я. О, я постараюсь, чтобы он меня заметил. Скоро я научусь ловить орлов и буду обменивать орлиные хвосты на шкуры бизонов, разные меха и лошадей. Я надену свое лучшее платье и на красивые лошади подъеду к форту. За мной будут ехать мать и бабушка, погоняя табун лошадей, нагруженных мехами. К тому времени я заслужу новое имя. Белый начальник выйдет мне навстречу и скажет: «Добро пожаловать, старое солнце! Входи, входи, я угощу тебя!» Потом все мы пойдем в комнату, где сложены товары, и я скажу моим женщинам: «Я беру только ружье, порох и пули, а оставшиеся меха и шкуры вы можете обменять на что угодно». Как они будут удивлены и как обрадуются! Они накупят одеял, материи, бус. Мы покинем форт, нагруженные товарами, и все будут нам завидовать. Вот о чем я мечтал, подбрасывая хворост в костер и поджаривая ребра антилопы для дяди и его друзей. Какой легкой казалась мне тропа, ведущая к славе. И вдруг размышления мои прервались. К костру подбежал человек, возвестивший, что в окрестностях лагеря ясно видны следы конских копыт. По-видимому, всадники проезжали здесь накануне. Услышав эти слова, Железная Рубаха и Белый Медведь вскочили и хотели было бежать к своим отрядам, но мой дядя их остановил. «Стойте!» — сказал он. «Или вы хотите взбудоражить весь лагерь? Сначала успокойтесь, а потом ступайте к воинам и скажите им, что враг находится неподалеку, и мы постараемся застигнуть его врасплох. Воины молодые, недавно вступившие на тропу войны, будут рваться в бой. Вы должны их успокоить. Пошлите четверых или пятерых на разведку. Пусть они дойдут до большой реки, а затем вернутся в лагерь. Теперь ступайте». Железная рубаха и белый медведь удалились пристыженные, а дядя пробормотал себе под нос. «Странно, я ничего во сне не видел. Мой тайный помощник меня не предостерег. Что же это значит?» Он потребовал свою трубку, а затем послал меня сказать начальникам отрядов, что усталые люди — плохие бойцы. Пусть воины отдохнут и выспятся. В лагерь я пришел, когда разведчики уже спустились в долину, а караульные занимали свои посты. Передав железные рубахи слова моего дяди, я направился к костру ловцов, улегся на землю рядом с другими воинами и скоро заснул. Солнце высоко стояло на небе, когда прибежали наши караульные и принесли весть, что в долине показался большой отряд всадников, который направляется к верховьям реки. Разведчики наши еще не вернулись. По словам караульных, всадники были еще далеко от нас и ехали медленно. Воины успеют надеть боевое снаряжение. Я подбежал к дяде, который крепко спал, и разбудил его. Спокойно выслушав меня, он приказал достать боевой наряд и, затянув военную песню, стал раскрашивать себе лицо. Еще ни разу я не видел его боевого наряда. Я с любопытством рассматривал рубаху из шкуры ласки, обшитую скальпами, штаны из мягкой белой оленьей кожи, головной убор, украшенный рогами и орлиными хвостами, и мокасины, расшитые цветными иглами. Щит у него был большой, толстый, окаймленный орлиными перьями. Когда дядя оделся, я залюбовался им. Высокий, сильный, уверенный в себе, он выглядел настоящим вождем. По дороге в лагерь он мне сказал, что я должен находиться подле него, стрелять без промаха и, как бы ни был я испуган, не проявлять ни малейших признаков страха. «Если меня убьют, — продолжал он, — возьми мое ружье и, что бы ни случилось, не отступай». Я обещал исполнить его завет. В лагере нас уже ждали воины, раскрашенные и одетые в боевой наряд. Белый медведь послал двух человек на склон долины следить за всадниками. Вскоре они вернулись и донесли, что неприятельский отряд приближается. «Отлично! Чем скорее, тем лучше!» — воскликнул быстрый бегун. «Следуйте за мной, дети мои! Нас ждет победа!» Он вывел нас на опушку рощи, раскинувшейся на высоком крутом берегу. Внизу справа струилась река, а слева за узкой полоской кустов начинался крутой склон равнины, прорезанный оврагами. Сжимая в руках оружие, мы растянулись на земле под прикрытием кустов и деревьев и ждали сигнала быстрого бегуна, чтобы открыть стрельбу. В дальнем конце рощи притаились смельчаки, затем бешеные собаки и, наконец, отряд моего дяди — ловцы.